Глава 17. Я выдохнул и прокашлялся. Черт, голос все еще гудит. Надеюсь, я не испугаю этих. Стоп, че? А они что тут забыли? Витя? Соболев даже сначала не поверил. Витя, что с тобой? Ты ведь в крови. Он подскочил. Небольшое приключение вышло. Сглотнул я кровь и осмотрелся. Да, мне не показалось. Это они. Линет. Как ее помню, с широко раскрытыми глазками, так и сейчас она с точно такими же. Только одежда другая. Кожаная курточка, белая футболка и джинсы. Господи, какая же у нее большая грудь. Ее отец тоже здесь. Глаза, кстати, примерно такие же. Наверное, родственники. Они-то здесь что делают? Виктор, так это вы? Воскликнул блондин. Ох, как же нам повезло вас отыскать, это правда вы? Так, стоять! Нахмурился Соболев. Ты-то откуда его знаешь? Как откуда? Он спас мою дочь, я же тебе рассказывал, алкаш ты. Не-не-не, не может быть! Хмыкнул бизнесмен. Витька только сегодня получил свою лицензию. Он никак не может иметь второй уровень. Спустя секунду его улыбка медленно пропала, и он покосился на меня. Не может же? Я ничего не ответил и лишь глупо улыбнулся. Он взялся за лысину. Блондин недоуменно смотрел то на меня, то на бизнесмена. А потом, видимо, в его голове щелкнуло, как и в моей, впрочем. «Погоди, так ты его хотел порекомендовать?» «Наконец до всех дошло. Твой приятель — это и наш спаситель?» «Хе-хе, Витька, да ты везде успел!» Почему-то очень громко обрадовался Соболев. «Так это ты спас Лени! И ты получил второй уровень! Ты что за человек вообще?» «Ух, ё-моё!» Я посмотрел на девушку и кивнул в приветствии. Она судорожно кивнула в ответ. Похоже, у нее аутизм. Не знаю, что с ней? Ё-моё, какое нахрен совпадение. Хотя с учетом, что я в каждую бочку пытаюсь залезть, да и Соболев дружит с каждым тараканом в этом городе, неудивительно. Я устало упал на кожаный диван и попросил водички. Блондин резко спохватился, нашел графин и налил мне в стакан. О, хорошо. Внутри все просто раскалывается. Вот это меня смачно пошвыряли. Я, конечно, все равно победил, цель выполнил и все такое, но на земле я такого урона еще не получал. Лицо у меня еще более-менее, синяки да ссадины. Главное, чтобы под футболку не заглядывали. Тогда девчонка реально сознание потеряет. Не буду вас загружать подробностями, извиняюсь за опоздание. Насчет моего вида не переживайте, это так выглядит страшно. Вздыхаю. Но давайте уже обсудим дело. У меня просто еще одна встреча на это время была. С Алисой я не столкнулся, но, надеюсь, она все еще здесь. Ах да, прошу прощения, я не представился. Блондин протянул руку. Фредерик Франсуа де Ламот Фенелон. Очень приятно. Взаимно. Пожимаю. Кто, мля? Это моя дочь Линет, ну а вы уже знакомы. Он указывает рукой. «Господин Князев, мы хотим предложить вам работу по вашему профилю. Хотим же, дочур?» Он повернулся на Линет. Та судорожно закивала. Она, кстати, из положения стоя по струночке, перешла, вальяжно облокотилась на стол и увлеченно за всем наблюдает. Грудь, кстати, также вальяжно лежит на столе. «И что она на меня так смотрит?» «Линет, в смысле?» «Да и грудь, я, знаете ли, привык смотреть в ответ. Закон силы». «Я слушаю». Киваю. «Дело серьезное, я прошу внимательно обдумать», — нахмурился он. «У Линет случилось позднее пробуждение. На 3 года от нормы. Тот же случай, что у текущего Архонта Света. Поэтому я решил, что ей нужно лучшее обучение магии, какое я могу дать. И выбор пал на главную российскую академию. Но, увы, я не могу гарантировать, что с ней там ничего не случится. Не после произошедшего». Он сжал кулак. «Ей нужен телохранитель, Виктор. И я хочу, чтобы это были вы». «Почему я? В стране ж полно сильных людей». «Потому что...» замялся он и зыркнул на девушку, но та смотрела на меня и не увидела. «Потому что... мы вам доверяем». «Да, именно. Линет, скажем так, не самая доверчивая. А здесь и заслуги, и второй уровень, и рекомендация Соболева. Можете мне поверить, идеальнее кандидата не найти». Я посмотрел на Соболева. Тот стоял с гордым видом, будто это он меня вырастил и воспитал. Потом на Фредерика. Лицо полное облегчение. Видать, он меня реально долго искал. А потом на Линет. Старательно игнорируя ее грудь, я взглянул в ее бездонные голубые глаза которые она спустя пару секунд тут же отвела. «Знаете, беру слова назад. Раньше я называл ее «Мену пойдет», но сейчас, насмотревшись на земных женщин, я признаю, она просто абсолютная красотка. Даже до странного идеально. Хотя Алиса может с ней конкурировать. У них разный шарм». Я вздохнул. «Ладно, все здесь понятно. Наверное, откажусь. Спасибо». Улыбнулся я. «Ну вот и здорово. Тогда давайте...» Фредерик замер. «Что, прости?» Линет, до этого активно любовавшаяся, застыла. «Ох, ну что такое? Ну что за давление?» «Послушайте». Снова вздыхаю. «У меня есть свои планы, свои цели. И на них мне нужно много времени. Я польщен вашим выбором и доверием, правда?» Прикладываю руку к груди. «Но находиться по полдня в какой-то академии...» «Но погоди, Витя!» — подскочил Соболев. «Это же Линет! И Фредерик! Ты знаешь, как они богаты? Плюс ты будешь на всех занятиях вместе с ней! Ты хоть понимаешь, как много стоит обучение в таком месте? Да там даже за деньги огромная очередь!» «Мне нечему обучаться, поверьте!» Улыбаюсь я, и от улыбки в боку сразу закололо. «Ух-ух, что-то я уже не уверен в своих силах обольстить Алису в таком-то состоянии». «Папа, кэскусэ вадя?» «Пап, что это значит?» Девушка принялась громко возмущаться. «Паркуайскю жентолянот. Иль рефюз?» «Почему я слышу нет? Он отказался?» «Ну так это памофи, жеманакюб». «Не волнуйся, моя девочка, я позабочусь об этом». Он поднимает руку, а потом обращается ко мне. «Господин Князев, кажется, вы не понимаете, какая возможность вам выпадает. Скажите, вы любите деньги?» В душонке что-то ёкнуло. «Допустим. Вы хотите дорогую машину, личного водителя, дорогое жилье?» Жадность червячком вылазила из уха и начинала вслушиваться. «Ох, ну я же хотел отказаться. Нужно было сразу их послать. Нет, вы молчите, нет!» «Допустим, обучение вам не нужно, окей. Но подумайте о материальном. Подумайте о статусе. Признаюсь честно, мы отказались от Архонта в вашу пользу. Быть рядом с Линетой — честь, к которой стремятся. Деньги и статус, уверяю, об этом вы думать перестанете». Нахмурился я. Скорлупа на моем яичке трескалась. «Нет, остановись! Я не могу! Жадность не вылазь! Не лезь, дебил, оно тебя сожрет!» «Что ж, хорошо, вижу, вас этим не возьмешь. Хорошо, хорошо!» Хитро улыбнулся Фредерик и, посмотрев на переживающую Линет, ей подмигнул. «Тогда давайте так. Оплата будет дневная. На время работы вам будет предоставлен автомобиль с водителем. После автомобиль в вашем распоряжении. Также, если все хорошо, мы готовы предоставить жилье вам и вашей семье в центре города, где проживаем мы сами. Скажем так, от дома до работы будет 2 шага». «Нет, нет. Я...» Слова сами лезут из моей глотки. «Я подумаю». «Все, я сдался. Я не могу. В попе свербит. Деньги, машины, дома. О, Господи, как же я сдерживаю эрекцию при этих словах. Дайте все. Дайте больше. Хочу, хочу, хочу!» «Подумайте», — улыбнулся Фредерик и обратился к дочери. «Линет, алози». «Линет, пойдем». «Хахатильди». «И что он сказал?» — нервно спросила она. «А ла мезон». «Дома», — ответил он и повернулся ко мне. «Наш номер вы знаете. Мы ваш тоже. Очень рад был еще раз встретиться. Виктор...» Он почтительно кивнул. «Очень надеюсь на наше сотрудничество». Он посмотрел на дочь и пошел к выходу. Линет пошла следом, прижимая ручку к груди, но потом резко остановилась передо мной. «Merci beaucoup. Still to play, accept». «Спасибо большое. Пожалуйста, соглашайтесь». Громко сказала она, кивая так глубоко, что практически поклонилась. И, выпрямившись, быстренько убежала из кабинета. Фредерик всем нам еще раз кивнул, попрощался и тоже покинул кабинет, оставляя меня, мысли, до Соболева. «Ох, башка болит. Может, мне ее отбили?» «Да не могли, по ней не прилетало почти». «Столько мыслей, столько событий, столько размышлений. Нет, все же голова реально болит. Походу, действительно отбил. Или я просто до последнего не хочу мириться с тем, что обещал подумать. И подумаю». «Ну, наверное, все же отбил. А значит, оставлять это нельзя». Я прикрываю глаза, протяжно выдыхаю и обращаюсь к своей душе. «Черт, давно пора было это сделать. Ну, че тянул, дурак?» «Путь демонологии. Школа метаморфоза. Открыть заклинание «Демоническая кровь». И как только я его активировал, Сердце издало громкий удар, и по моим венам потекла яркая, мерцающая кровь. Она затекала в органы, приливала к коже. Она вступала в реакцию с организмом, который не позволял обратиться в демона, но брал все преимущества их крови. Даже сейчас, всего за пару секунд, я почувствовал, как моя регенерация ускорилась. Выдыхаю, и вместе с воздухом выходит и немножко пепла. «Князев, ты меня пугаешь», — покосился Соболев. «Сначала опаздываешь на полчаса, потом валиваешься весь в крови, потом отказываешься от такого предложения, а сейчас что, дышишь паром? Ты что, на топливе работаешь? Дизельном?» «На праведном гневе, товарищ Соболев», — хмыкаю я, буквально чувствуя, как становится легче. «И все же забавно вышло, да?» «Поначалу было забавно, потом у меня жопа напряглась». Он нахмурился. «Видишь ли, какой момент? Линет, она, кажись, в тебя...» Мужчина замолк, о чем-то подумал, а потом покачал головой. «Ах, ладно, забей. Главное, не отказывайся. Поверь, если все пойдет хорошо, ты получишь гораздо, гораздо больше, чем деньги». «И что может быть лучше денег?» Задираю я бровь. «Маленький еще, чтобы о таком слушать», — фыркнул он, падая на свое кресло. Я не понял, о чем он. Ну да и ладно. «Кстати, план меняется». Бизнесмен налил себе виски. «Теперь тебе не нужен поручитель для наследства, увы». «А?» Я резко повернулся. «В каком смысле и почему увы?» «У тебя лицензия второго уровня. Этого хватит для комиссии по делам наследства. Поздравляю». «А почему увы?» Он хмыкнул, отпивая из стакана. «Потому что тогда ты точно можешь отказаться от предложения». «А я, видите ли, Нет, еще в пеленках помню. Махонькая такая была. Я тоже за ее судьбу переживаю и хочу, чтобы ты согласился». Я пожал плечами. Как бы не хотелось играть в героя, но не хочется. Я не герой. Зачастую для остальных я именно злодей. Хотя, черт, столько денег. Ну какие к черту деньги? Какая работа? Все детали моего плана собрались в картину. Я хоть завтра могу получить доступ к шахтам. Демоническая кровь за ночь меня подлечит, благо с ушибами она справится. И прямо с утра я буду долбиться в двери комиссии, как обезьяна в вольере. А под вечер пойду искать брата. Ну, что там от него осталось в кристалле? А вместе с ним я приближусь на шаг к моей маме. «Я могу идти?» — спросил я, поднимаясь. «Просто меня еще ждут». «А!» — Соболев уже активно пил. «Иди, иди. В больничку заглянуть не забудь, а то 92-м с бензоколонки дышишь. Непорядок». Я встал, попрощался и вышел из кабинета. В коридоре все еще стоял запах мужских и женских духов. Да уж, блондины за собой следить и любят. Особенно Линет, она, к моему стыду, очень приятно пахнет. Вздыхаю и иду вниз. Тело болит, душа болит, все болит, жить не хочется, но демоническая кровь отрабатывает на полную, и мне гораздо легче. Нет, повреждения толком никуда не делись, только вот боль притупилась знатно. Ведь одно дело, когда я сам себе ее причиняю деконструкцией, а другое, когда Святой Дух бьет по моей темной душе. Главное сейчас без сильных эмоций, а то демоническая моча в башку ударит. Она может. Неужели ушла? Я спустился в зал. Я внимательно осматриваю помещение. Клиенты, официанты, охранники... Ее нет. Черт, Алису не видно. Ох, ну только не говорите, что единственная свиданка в этом мире у меня сорвалась. В зале я так никого и не нашел. Сыкнув, я вышел на улицу и уже было хотел завыть, как одинокий волк, но вдруг в краю глаза что-то загорелось. Рыжее такое, яркое. Я поворачиваюсь. Алиса. Это она. В кофточке, штанишках и розовых кроссовочках. Грустно стоит у дороги и досадно пинает камушек, так не вовремя попавшийся под ногу. И, видимо, наши отношения были созданы на небесах, ведь в этот же момент она обернулась на меня. Алиса нахмурилась и закатила глаза. «Да, понимаю». Только вот ее раздраженная реакция быстро поменялась, стоило мне подойти. «Погоди, чего?» Сначала она прищурилась, а когда все разглядела, то едва не закричала. «Погоди, ты дурак!» «И тебе привет!» «Что с тобой? Погоди, так ты из-за этого опоздал? Ты что, в таком состоянии сюда перся?» Она осматривала меня как экспонат, боясь прикоснуться. «Нет, я, конечно, миленькая и стою потраченного времени, но такой ценой ко мне спешить не стоит. Ты что, фильмов насмотрелся? В реальности девушка не оценит, если парень по пути сдохнет». Так вышло, вздыхаю. Ну, куда пойдем? В больницу! У меня своя регенерация не стоит. По пути все пройдет. Да ты что? Подозрительно прищурилась она. Ну, гляньте, какая важная курица, регенерация у него. Крутой, значит, да? Осуждающе, оценивающе замычала она. Не знаю, сколько она думала, что со мной делать, дать леща или сломать колени, но под конец все же смирилась и покачала головой. Первое свидание в этой стране и уже с приключением. Да что ж такое? Пробормотала она и, вздохнув, обняла меня за руку, как сегодня утром. Ну, куда пойдем? И хоть рука чуть не отвалилась от соприкосновения ее упругой груди и моих подкожных кровотечений, я, знаете, был рад этой боли. Почему? Потому что у нее опять рожки на голове. Ха-ха, Йесу-ху! Даже если ничего не выгорит, мне просто приятно на нее смотреть. Я так соскучился по демонессам. Так что вперед, моя Алиса, на наше с тобой первое свидание. Туда, где весело. С улыбкой пожал я плеча. «Витя?» Из-за спины послышался женский голос.